Как заявил собравшимся президент Международной ассоциации в борьбе с поддельным производством Джеймс Бикофф, им и его коллегами подсчитано, что размер фальшивых товаров, продающихся в Соединенных Штатах, ежегодно исчисляется миллиардами долларов, и он возрастает с каждым годом. Тот ширпотреб, который лежал на столах перед членами подкомиссии, был лишь маленькой таликой действий подпольной мафии. Главные фейки не были внесены в зал заседаний. А это запасные части для самолетов, компьютеры, видеосистемы. Полбеды, если бы какой щеголь узнал, что его джинсы с респектабельной наклейкой фирма «Леви» — подделка, что они раскроены и сшиты не в Нью-Йорке, а в полуподвальчике маленькой мастерской на Тайване. Опаснее другое. Фейки вторгаются даже в те сферы науки и техники, где должна иметь место особо точная и испытанная технология. Так некоторое время назад в Калифорнии разбился самолет, и после тщательного расследования было установлено, что одна из его технических деталей была заменена запасной частью неизвестного происхождения, не соответствующей необходимым стандартам. Это также была фейк, которая и привела к катастрофе. Более того, наводняют подделки не только внутренний рынок Соединенных Штатов Америки, но и бороздят по многим странам мира, где тяга к американскому стандарту также часто оборачивается печальными последствиями. Запасные части фальшивки, которые попадают в автомобили, оказываются некачественными, что приводит к авариям со смертельными исходами. Откуда же поступают на американские и другие рынки эти поддельные товары? На заседании подкомиссии Палаты представителей была указана география их происхождения. Гангстерские корпорации используют в качестве источника производства подпольной продукции такие страны, как Колумбия, Эквадор, Индонезия, Таиланд, Филиппины, а также Южная Корея и Тайвань. Заседание на Капитолийском холме проходило бурно. Много говорили о подрывных акциях, угрозе национальной экономики, необходимости поставить заслон перед фальшивыми товарами. Все это отражало серьезное беспокойство большого бизнеса Соединенных Штатов Америки, который яростно ополчился на подпольного конкурента. Но говорили в основном о следствии, а не о причинах. Никто не касался механики производства, к которой прибегли гангстерские синдикаты, чтобы выбросить на американские и другие рынки товары на миллиарды долларов. А она оказалась предельно ясной. Это та же старая колониальная схема, когда предприниматели развитых капиталистических государств используют дешевую рабочую силу и ресурсы развивающихся стран с тем, чтобы создавать там выгодную продукцию. Ее сбыт приносит гораздо большие дивиденды в сравнении с доходами от реализации товаров, произведенных на предприятиях самой метрополии. Это аксиома, не требующая доказательств. И разве есть различие между этими акциями подпольных корпораций и тем, как ведет свои дела большой бизнес с его дочерними предприятиями, разбросанными по целому ряду стран так называемого «третьего мира», где также производятся товары с клеймом «Сделано в США», и они также заполняют американские и мировые рынки, оборачиваясь миллиардными доходами при использовании дешевой рабочей силы и дешевого сырья. Здесь не надо искать различий. Здесь нет ни genuine, ни fake, а лишь принцип конкурентной борьбы. Его не скрыть черной маской. Сейчас в Конгрессе Соединенных Штатов Америки заметны новые настроения, новые взгляды на развитие международной обстановки. Законодатели следят за настроениями избирателей, которые все активнее выражают поддержку политики ядерного разоружения. Поэтому целый ряд сенаторов и конгрессменов заговорил в последнее время о целесообразности сокращения военных программ в общегосударственном бюджете. Однако, когда в Конгрессе